Служба у князя Угличского была налажена на отлично. К вечеру Олег получил не только виру от кривического купца, но и узнал о том, что на рассвете в Кострому отправится струк с важным известием. Что за весть, колдуну знать было не положено. Однако, раз уж он поручение русского князя исполняет, то посыльные могли забрать его с собой. Селедин отказываться от оказии не стал. Прогулял вечером сирень за город, дабы она силами лесными напиталась. Утром быстро собрался и с первыми лучами уже явился с ведьмочкой на пристань. Корабельщики были предупреждены и вопросов лишних не задавали. Указали пассажирам их место, отвалили от берега, подняли парус и помчались по широкой полноводной реке, лихо обгоняя медлительные ладьи и достаточно шустро поджарые двухмачтовые ушкуи. На такой скорости уже через день ведун сошел на берег под стенами Костромы. Задерживаться здесь он не стал, сторговал прямо у пристани трех лошадей, спросил, где начинается тракт на Вологду, и поехал дальше, час за часом, приближаясь к заветной цели. Древнерусский город оказался даже величественнее, нежели Олег ожидал. Это выражалось не только в том, что еще далеко на подступах к Вологде путников встречали небольшие крепости, и не только в высоте земляных валов и поставленных на них дубовых стен. Больше всего ведуна поразили воздвигнутые в городе закрытые святилища, скинувшие высоко в небо чешуйчатые позолоченные купола. Даже в Руси, столице Руси, не имелось такой красоты и такого величия. В этом Вологда сумела переплюнуть всех. Разумеется, поехать дальше, не заглянув в такие храмы, Олег не мог. Сняв комнату на постоялом дворе, он заказал баню, поел, попарился, и чистый душой и телом, на следующий же день, прихватив с собой сирень, отправился в святилище. Лесная ведьма не возражала, для нее все вокруг было в диковинку. Она постоянно крутила головой и донимала ведуна вопросами, многие из которых поражали своей наивностью. — Скажи, зачем так много людей собралось в одном месте? Ведь вокруг так много совершенно пустых лесов, лугов и рек. В этом месте, сирень, сошлись все пути земли. Если пойти на восток по Сухоне, то можно доплыть почти до любого места, от Белого моря до Уральских гор, или отправиться в Европу. Если поплыть на юг, попадешь в Персию, Индию или иные невиданные страны, в Царьград, в Египет. Путь на запад приведет тебя на Ильмень или в Балтийское море. Каждый день сюда приплывает несчетное число кораблей с купцами, гребцами, ратями. Всем этим людям хочется отдохнуть, поесть, помолиться, пополнить припасы, отремонтировать корабли. Здесь очень много работы для всех и каждого, и потому очень много жителей. — А почему дома стоят так тесно и такие высокие, без палисадников, без цветников? — Жить за стенами безопасно, поэтому каждый старается поселиться в самом городе, а не снаружи. Места на одного человека выходит слишком мало, вот и строятся вверх, а не вширь. — А почему здешние святилища с крышами, а не такие, как у нас? — Зимой без крыши холодно, и снег постоянно засыпает. А такое святилище, как здесь, можно протопить и не нужно откапывать. — Но ведь смертные всегда зажигают в честь богов костры. Как можно развести огонь под крышей? — А вот пойдем и посмотрим. Олег, ведя девочку за руку, шагнул в распахнутую дверь храма. Внутри он немедленно получил ответ, по крайней мере, на последний вопрос. В храме оказалось светло, как снаружи, от множества огней. Перед каждым из изваяний на специальном поддоне горели свечи, являясь одновременно и подношением, и молитвой, напоминанием Богу об одном из преданных ему смертных людей, нуждающихся в помощи или просто внимании. «Ну да, все правильно», — думал ведун, медленно прогуливаясь между рядами истуканов в поисках своей покровительницы. «Перед каждым из богов горит огонь, каждый получает свое подношение, и над каждым срублена своя отдельная луковка, символизируя устремленный к небесам сноп пламени. Когда на Руси воцарится один бог, церкви будут ставить с одним куполом. Ныне богов десятки, потому и куполов так много на каждом храме». Ему здесь определенно нравилось. Здесь приятно пахло, здесь было уютно и красиво, а самое главное, изваяние богини Мары занимало подобающее место во втором ряду. Ведь от воли богини смерти в немалой степени зависели судьбы мира. Пусть она не была создательницей мира и прародительницей людей, как Сварог, пусть не царствовала среди богов, как Велес и Макаш, но уж второе место ей принадлежало по праву. Между тем, во многих святилищах Мару задвигали к задней стене, пихали в самый темный угол, а то и вовсе не ставили ей стуканов. А ведь отсутствие поношений всегда ослабляет богов и равносильно прямому оскорблению. В Вологде богиня смерти стояла позади Макаши, сверкала яркими сапфировыми глазами, красовалась толстой русой косой, была одета в парчу и кожу, носила на шее золотую цепь, а на висках янтарные подвески. Перед ней горели свечи и курились благовония. То есть она пребывала в подобающем ореоле уважения. «Здравствуй, прекраснейшая из богинь!» — склонил перед изваянием голову ведун. «Я помню о тебе и иду к тебе. Ты всегда живешь в моем сердце». «Мне кажется, я ее где-то видела», — задумчиво произнесла сирень. «Правда, она выглядела немного иначе». «Конечно, видела», — усмехнулся Олег. «Но она не пустила тебя через Калинов мост». «Не каждый смертный удостаивается такого особого внимания». «Я должна быть за это благодарна или обижена?» «Никогда не знаешь, какое событие в судьбе принесет радость, а какую беду, сирень!» Невесело улыбнулся ведун. «Тогда скажи, что принесла встреча с нею тебе, колдун?» «Подожди здесь!» — вместо ответа попросил Олег. «Я скоро вернусь».